Глава 12. Саскел шел следом за направлявшейся в морг процессией и сокрушенно покачивал головой, размышляя над создавшейся ситуацией. Как воевать с этими чудищами, если у них, по словам Тайлера с Симмонсом, раны затягиваются? Само появление монстра принципиально Саскела не удивило. Ему приходилось слышать о подобных военных разработках. Тот же Банни Олш принимал участие в какой-то там из программ. Лет 20 назад, когда в боеприпасах применяли разрушительные нанофабрикаты, в моде были программы по генетическому форсированию. Позже практика войны доказала несостоятельность этих программ. И о них забыли. Но, видимо, не все. «Тайлер, Симмонс, бегите в казарму, оставьте оружие и приходите в морг». «Нам бы пообедать, сэр», — напомнил Джим. «Вот в морге и пообедаете», — усмехнулся Саскел. «Давайте живее, вы же у нас очевидцы, ну и все такое». Спорить с начальством было нельзя. Напарники отнесли оружие в арсенальную, переоделись в сухое и бегом, как и приказывал капитан, прибыли к дверям морга. Прибежали и оторопело остановились. Обычно солдаты базы оказывались за этой железной, крашенной серебристой краской дверью уже после смерти. Пока приятели собирались с духом, дверь распахнулась, и в проеме показался капитан Мур. «Ну точно, ваш командир так и сказал. Небось, стоят и рядятся, кому первому заходить». Престыженные Джим и Тони тотчас вошли в жутковатое помещение. Коридор здесь был вполне обыкновенный. А на стене Джим заметил пару старых плакатов, призывающих вступать в вооруженные силы на добровольной основе. Развешанные в коридоре военного морга, они выглядели странновато. «Куда пошли? Вам сюда!» Мур толкнул боковую дверь, и Джим с Тони вошли в небольшой глухой бокс. Под потолком светилась белая панель. Под ней на металлическом столе лежало тело. Помимо Джека и Тони, здесь находились Док, Саскел и Мур. Последний был вооружен видеолейкой с высоким разрешением, чтобы фиксировать процесс вскрытия для предстоящего отчета. «Симмонс, у тебя как с почерком?» – спросил Саскел. «Ну так это…» – Джим растерялся. «Раньше писал без ошибок». «Разобрать можно?» Учительница разбирала. «Садись за стол, бери ручку, будешь записывать результаты». «А мне что делать?» – спросил Тони. «Тебе?» – Саскел посмотрел на Дока. Тот поправил очки и сказал: «Пусть снимает ботинки». И, заметив на лице Тони удивление, пояснил: «Не свои, а с этого хомячка». «Почему хомячка?» – поинтересовался капитан Мур. Он был занят сложными настройками фотоаппарата. «Ну так имени же у него нет, а у нас в медицинской академии всякий препарат называли хомячком». «А, ну ладно, я не возражаю. Только в отчете хомячок не пройдет». «Отчет вам писать», – пожал плечами Док. «Как захотите, так и назовете». «Итак», – обратился Док к Тайлеру. «Надевай перчатки и начинай разувать хомячка». Тони расшнуровал ботинки и, сняв один, сообщил: «Пенозольная подошва, размер 46, стенки двойные. Одним словом, обычная обувь». Джим записывал. После ботинок описали носки, пояс, пистолет в открытой кобуре, нож фирмы «Нассау» и стали С-6. Смерив ширину лезвия, Док подтвердил, что Банни Олш был убит именно им. Когда с трупа сняли всю одежду, капитан Мур сделал несколько снимков, и обследование продолжилось. Теперь первую скрипку играл Док. Заглядывая в раны и ковыряясь в них пинцетом, он стал описывать внутреннее строение монстра, подсчитывая количество ребер и позвонков. Если в чем-то сомневался, тут же пускал в ход скальпель и клещи с острыми кромками, отчего становилось плохо не только Тони, но и капитану Саскелу. Джиму было не до этого. Он быстро фиксировал сказанное на бумаге, и стопка исписанных листков росла. Продолжалось обследование часа полтора, после чего док привел тело в порядок, наскоро сшив ужасающие разрезы, и задвинул его в холодильник. Туда же отправили и запакованные в мешок вещи убитого врага. «Фу!» С облегчением вздохнул довольный собой капитан Мур. «Фотографии получились отменные!» С виноватой улыбкой он признался. «Правда, в какой-то момент я думал, меня стошнит».